Глава третья. Я сидел на лавке в полицейском участке. Два дроида полицейских стояли по обе стороны. Я поднял голову и криво улыбнулся в одну из камер. «Ну а что? Я вообще-то приветливый». Но Анна, которая среди ночи приехала меня выручать, мою приветливость не оценила. Только еще больше нахмурилась, всем своим видом транслируя команду. «В глаза смотри!» Откровенно говоря, полицейский участок здесь больше напоминал фойе небольшой гостиницы. Ну, разве что как-то обходились без плюшевой мебели и приветливого портье. Никаких тебе наручников, клеток с преступниками, затхлых запахов и черно-белых фоток с надписью «Разыскивается». Мне надели самый простой белый браслет. Секрет был в том, что на шаг влево, шаг вправо и сразу разряд на 220. К сожалению, я ухитрился проверить это на себе. Кажется, волосы на затылке до сих пор стояли дыбом. А это я всего лишь рукой махнул чересчур эмоционально, жестикулировал. Больше уже не махал, намек хватило. «Белов, ну как ты мог? Ты же себя подставляешь, ты нас всех подставляешь! Ты дедушку до приступа хочешь довести?» В голосе Анны искреннего сочувствия и боли было больше, чем недовольства, и от этого мне только хуже стало. «Ты все-таки поперся в Чайна-таун? Я же просила!» Я молча пожал плечами. Чайна-таун — мир мистики и восточной экзотики, в который я окунулся сразу, как только вышел из такси и свернул с Большого проспекта. Здесь ароматы неведомых мне пряностей причудливо сочетались со светом красных фонариков и выкриками уличных торговцев. Укромный уголок города, будто вырванный из времени. Место, где кажется, что за каждым поворотом извилистой улицы тебя поджидает какая-то древняя загадка. Золотые драконы, красные ленты и яркие гербы украшали фасады низких домиков и лавок. Воздух был наполнен соблазнительными ароматами уличной еды. Я, естественно, не удержался и тут же заказал себе огромную порцию яичной лапши у первого же торговца за открытым прилавком. Хотел уже с наслаждением произнести фразу «Тот самый вкус!» Но нет. Ну, хотя бы специи похожи, и на том спасибо. Разноцветные ларьки и палатки тянулись вдоль узких улочек, насколько хватало глаз. Торговцы предлагали все, что угодно. От каких-то монолитов и антиквариата до курительных трубок, чайников, магических амулетов и холодного оружия. На рекламных щитах появлялись и исчезали каллиграфические надписи, сменявшиеся выгодными предложениями комбо-обедов. Я свернул в переулок и, следуя подсказкам навигатора, стал удаляться от оживленных улиц, все больше погружаясь в местную магическую атмосферу. Еще два поворота налево и три улицы вверх. Здесь уже не было той раздражающей какофонии, которая царила в туристическом районе. Я прошел мимо уютного дворика, где стоял небольшой храм, выкрашенный в темно-зеленый цвет. Затем мимо какого-то неприметного кабака для местных. Из раскрытого окна тут же высунулся молодой китаец и предложил мне небольшой стакан какого-то напитка. «Эх, была не была!» «Я же не Алиса в стране чудес, в кроличью нору не провалюсь». Хотя приятное тепло разлилось по телу, и китаец радостно заулыбался в ответ на мою блаженную улыбку. Я попросил повторить и взял еще закусок из морепродуктов, запеченных в тонком рисовом тесте. «О, а вот это очень даже ничего. Не наш настоящий камчатский краб, конечно, но довольно близко». Мне начиналось здесь нравиться. Проплутав еще немного по полутемным улицам, я, наконец, нашел нужный мне адрес. С некоторым сомнением посмотрел на низкий домик, окна которого, видимо, выходили на другую сторону. Если вообще были. По крайней мере, я видел только дверь с охранным замком и с каким-то золотистым вензелем на фрамуге. Странное сочетание бедности и роскоши. Нажал кнопку вызова. Мне ответил старческий женский голос. Ответил на китайском, но встроенный переводчик практически моментально выдал что-то в духе «Кого там принесло так поздно?» Я назвался и приложил к сканеру записку, выданную мне Сюин. Сканер что-то механически прощелкал, и меня пустили внутрь. Помещение представляло собой небольшую комнату, метров 40, не больше. Вокруг деревянного столика стояли диван и пара кресел. А чуть поодаль, за компьютером с тремя мониторами, сидел молодой парень. Когда он встал мне навстречу, я тут же узнал в нем знакомые черты моей соседки. «Привет, я Дэшен, брат Сюин. Можно просто Дэш?» Улыбнулся он и протянул мне руку. «Она написала, что ты зайдешь. Алекс, рад знакомству». Пока мы пожимали друг другу руки, я с любопытством осматривал комнату. Мониторы, запчасти, старые ноутбуки, треснувшие экраны громоздились по углам, словно здесь пункт ремонта техники какой-то. Мы немного поболтали о мерзлоте и выпили зеленого чая с печеньками-предсказаниями. Вот что значит традиции. «Не рвись в герои, пока не позовут». Так, это всего лишь предсказание из печенюшки. Я повертел в руках бесполезную бумажку и зачем-то засунул ее в карман. Я не мог не смотреть на супернавороченный комп Дэша, и в конце концов любопытство взяло вверх. «А ты тут чем занимаешься, пока сестра покоряет научные вершины?» — поинтересовался я. «У нас с друзьями небольшая компьютерная компания. Устраняем баги, боремся с вирусами, ставим интересные модули и прошивки», — ответил Дэш. На слове «интересные» он подмигнул. «А как же наука?» «У нас говорят, что спать на одной подушке еще не значит видеть одни и те же сны», — улыбнулся парень. «Мне нравится работать на себя. Тебя что-нибудь интересует? Друг Сюин, мой друг. Сделаем хорошую скидку. Есть неплохое виртуальное порно, если интересуешься». Я помялся, задумавшись, о чем бы таком спросить. А Дэш понял меня не совсем правильно. «Не переживай, сестра не узнает, что ты там в виртуале смотришь». Он улыбнулся. «У меня все конфиденциально». «Да? Ну, тогда нужна программа тренировок для короткого меча и небольшого щита. Есть такое?» «Как неинтересно!» Огорчился Дэш. Он пощелкал по клавиатуре и заглянул в один из мониторов. «Так, на любой вкус. Кабудо, кендо, кали эскрима, танто-дзюцу, меч и баклер, паранза корта, ножевой бой морских котиков, техники спецназа, сабер-файтинг. Ты скажи, когда остановиться. Они недорогие, по сотке за штуку. Бери две, третью в подарок». «Я не особо пока разбираюсь». Уклончиво протянул я. «Еще вопрос, какой техникой правильный ассасин должен владеть». «Давай тогда кендо, меч и баклер и до кучи техники спецназа». Мы сконнектили свои коммуникаторы, и я легким движением руки небрежно смахнул свою недельную зарплату, а в ответ получил 3 установочных архива для шлема. «Что-нибудь еще?» — хитро посмотрел на меня Дэш. «Может, все-таки что-нибудь погорячее? Есть новая часть галактических пираток. Погружение улетное. Сам вчера смотрел». «А данные по Ориджу можешь достать? Описание, навыки по конкретному классу?» «Ха, а это уже интересней!» Дэш потер руки. «По какому?» «По ассасину, например». Прищуренные глаза распахнулись, и в них загорелся огонек. «О, совсем интересно! Но будет дорого, и нужно время». Договорились на 5002 недели. К этому времени спот уже вернется, и я смогу трофеи у Данди обналичить. Так что проблем с деньгами не должно быть, и предоплату с меня никто не потребовал. Мы еще раз пожали руки, и я забрал посылку для Сюин, небольшой бокс, по размерам и весу, сопоставимый с коробкой для обуви. Закинул его в рюкзак и пошел гулять дальше. «Леша, ты уснул там, что ли? Или от шокера еще отходишь? Говорят, ты сопротивлялся при аресте». Анна дотронулась до моего плеча и легонько меня потормошила. «Ах, мало тебе влепили. Неужели нельзя было послушать меня и ограничиться прогулкой по Центральной?» Я опять пожал плечами и выдавил некое подобие улыбки. «Ах, Центральный район. Мир огней, стекла и бетона. До него я совершенно благополучно добрался, без проблем покинув Чайна-таун. Город только просыпался. Толпы туристов и жителей Вавилона, вместо того, чтобы спать, шатались по ночному проспекту, то глазея на витрины и уличных артистов, то зависая у технологичных рекламных макетов, то фоткаясь на фоне причудливых скульптур. Дроид Латте. Арена. Поединок недели. Лучшая молекулярка. Скидки на все виды клинков. Тюнинг для дроидов. У меня закружилась голова от круговорота вывесок, которыми пестрило все вокруг. Свою культурную программу туристов в Вавилоне я решил начать с арены, обещавшей показать бой клонов. Разведчик-гробовщик вышел против штурмовика, выступавшего под прозвищем «Бро-Бро-Дро». Программа сообщала, что он вдобавок текущий чемпион Вавилонской лиги. Где они дрались на самом деле, я так и не понял. Декорации напоминали какой-то ангар в 05-м секторе, а для зрителей устроили настоящий вип-зал для просмотра, как в пафосном кинотеатре. Это когда кресло большое, спинка наклоняется и еще подножка снизу выезжает. Рядом столик с интерактивным меню и очки дополненной реальности. Собственно, в этих очках ты бой и смотришь, переключаясь с одного участника на другого и глядя на все его глазами. Тема оказалась популярной, и хоть начать были должны только через полчаса, свободных мест оказалось всего два. Я поудобнее устроился в кресле, заказал пиво с чипсами и начал изучать положение дел в лиге и коэффициенты ставок на тотализаторе. Букмекеры явно пророчили победу «Бро-Бро-Дро», но я поставил на разведчика из солидарности. У него был меч против усиленных кастетов штурмовика, и мне захотелось парня поддержать. Или девчонку. Личность оператора по правилам лиги не разглашалась. Вероятно, организаторы боялись подставных боев. Ставку сделал минимально возможную — 100 кредитов. Зато, когда бой закончился, и букмекерская контора поблагодарила меня за участие, закрыв мой проигрышный билетик, я ни капли не расстроился. Это было нечто. И с точки зрения ощущений тоже. Это какие-то американские горки. Полет, скорость, головокружение. И никаких болевых ощущений. Хотя пару раз я даже пиво разлил. Так хотелось самому двинуть. Ценен был и полученный виртуальный опыт. Я даже подумал, что надо вернуться к Дэшу и обменять учебники на записи боев с арены. После боя я еще немного побродил по ночному проспекту. Несмотря на поблескивающий купол над головой, я чувствовал себя свободным. Клаустрофобией, к счастью, никогда не страдал. Но все-таки что-то давящее на маленькой 42-й испытывал. А здесь, под куполом, можно было наслаждаться приятным кондиционированным воздухом, довольно теплой погодой и вечного майского вечера. А еще живые люди вокруг ходят. И самое настоящее дерево в центре площади растет. Ну, как растет? Законсервировано. Я уже собирался было ловить такси, чтобы поехать в отель, но заметил очередную витрину с интересной вывеской. «Лавка древностей 4-го полюса». Магазин давно закрылся, но некоторые экспонаты можно было разглядеть сквозь окно благодаря мягкой подсветке. Я залип, то есть прилип к витрине. Чувствовал себя мелким пацаном, который дышит на стекло магазина и завороженно провожает взглядом блестящий паровоз на дорогущей железной дороге. С одной стороны, на специальных подставках разместили запчасти от уникальных оригиналов. Их классы до сих пор неизвестны науке. В лавке собрали все то, что разведчикам мерзлоты не удалось найти в целом виде. Реставраторы покрасили, отполировали детали и выставили на продажу, рассчитывая на интерес энтузиастов и любителей экзотики в интерьерах. На ценник я даже смотреть не стал. В центре витрины разместили голову, практически обычный оридж. Вот только из нижней челюсти выступали два клыка, а вместо носа было нечто, подозрительно смахивающее на излучатель. На другом постаменте лежала рука. Матовая змеиная броня переливалась с таким эффектом, будто все время находилась в движении. Чуть дальше, в специальном держателе, стояла нога. От нее остался фрагмент чуть выше колена. В самом колене торчал острый шип из Скайкрафта. Да, даже если бы в теории была возможность собрать из разных частей работающую модель, то здесь все равно бы не хватило. На противоположной стороне витрины я увидел фрагменты обелисков. Один небольшой, может, сантиметров 50 в высоту, но с полностью стертыми символами. На паре других символы угадывались, но сами куски были колотыми, так что пазл тоже не собрать. Детали были от разных монолитов. Не нужно быть геологом, чтобы заметить, что структура камней различалась. Между осколками на синтетической подушке лежало нечто необычное. По крайней мере, я такого раньше не видел. Шар, размером с теннисный мячик, чья неровная поверхность будто состояла из плотно подогнанных частей и, вероятно, должна была как-то раскрываться. На шаре была вмятина, а по центру тянулись несколько глубоких царапин, которые частично перекрывались символы древнего языка. Я пригляделся получше, почти буквально размазав нос по стеклу, и узнал несколько знакомых символов из своего сна. Один, второй, третий. Из них можно было по памяти собрать целый ряд, но сейчас они были расположены в разнобой. Я зажмурился, напряг память и представил, что опять сплю и вижу хоровод символов перед собой. А потом выделил ту часть, где было совпадение, и мысленно приблизил, чтобы разглядеть. Неожиданно что-то тихонько щелкнуло за витриной. Я открыл глаза и обалдел. Символы на шаре начали светиться по одному и пришли в движение, постепенно выстраиваясь в тот порядок, что был в моем сне. И когда это произошло, они разом вспыхнули, а шар приподнялся в воздухе и завис на уровне моего лица. Правда, довольно криво, с перекосом в ту сторону, где была вмятина. Будь у него крылья, я бы сказал, что одно подбито. Показалось, что стык между деталями пытается разъехаться в разные стороны. Появилась небольшая щель, и все застряло, а шар затрясся. Он еще раз вспыхнул и полетел прямо на меня. Я только и успел что отскочить, но зацепился пяткой о бордюр и упал на спину, а витрина лопнула. На всю улицу заверещала сигнализация. Шар пролетел буквально метр, защелкал и рухнул на землю рядом со мной. Я протянул руку, чтобы поднять, и в следующий момент ее уже завернул мне за спину полицейский дроид. «Я ничего не сделал, оно само получилось», — ответил Анне почти слово в слово то же самое, что и полиция в момент задержания, опустив только колоритную непереводимую игру слов. «Я и тогда-то зря это сказал». «Не верю я тебе, Белов», — покачала головой девушка и обернулась к полицейскому, который как раз шел к нам. «Офицер, в чем обвиняют нашего сотрудника? Нам потребуется адвокат?» «Не потребуется», — ответил тот. Минуя Анну, мужчина подошел сразу ко мне и поднес к белому браслету небольшой сканер, похожий на те, которыми ценники на кассе пропикивают. «Если, конечно, вы не хотите подать жалобу в управление, приносим свои извинения за доставленные неудобства». «То есть ко мне нет никаких вопросов?» Машинально потирая запястье, уточнил я. Больно не было, но ощущение такое, будто реальные кандалы сняли. «Никаких. Еще раз простите, что все так долго. Пришлось посмотреть записи со всех камер наблюдения, проконсультироваться. Вам нет никаких вопросов. А вы, наоборот, можете предъявить иск владельцу магазина». «Обойдусь как-нибудь», — отрезал я и сам посмотрел на Анну. Даже намека нет на виноватое лицо, мол, прости, что плохо о тебе подумала. «Пошли, Белов», — уставшим голосом проговорила Анна, поправляя очки. «Отвезу тебя в гостиницу». Мы сели в новенький электрокар и покатили по улицам, залитым неоновым светом. Водила Анна резво, скорость на поворотах не снижала. «Чем теперь займешься?» — зевнула Анна, прикрыв рот рукой. «На центральную точно уже не пойду, не волнуйся», — улыбнулся я в ответ. «Разве что в Модеста». «Ха-ха, Белов!» — съязвила девушка и окинула меня строгим взглядом. Через 15 минут она припарковалась перед входом в отель «Рипа». «Ладно, Лёш, до завтра. Смотри, еще чего-нибудь не натвори». Я широко ей улыбнулся, вылез из электрокара и махнул на прощание. Нетвердой походкой прошел в свой номер. Голова до сих пор гудела после знакомства с полицейским шокером. Обидчивый, блин, постовой попался с отключенным фильтром мата. Завалившись на кровать, я уставился в потолок. «Осознать бы, что там произошло и как я смог взаимодействовать с предметами без оригинала. Хотя во льдах я спал-то без него. Может, чем и пропитался?» Быстро пробежался по сети в поисках подобных случаев, но нашел только свежайшую заметку про разбитую витрину магазина. Быстренько они, но неэффективно. Единственная версия — это самоактивация артефакта, который теперь берут на исследование. «Ладно. Ответ про мерзлоту мне, похоже, кроме самой мерзлоты, никто не даст». «Добро пожаловать в центр управления». «Алло, Бакканьку!» «Безумие — это мерзлота!» Как только я вышел из импровизированного укрытия, сразу же включил режим активного сканирования. Оридж практически восстановился. Его заряд приблизился к 60%, и система отменила все ограничения. Я начал последовательно наносить на карту все, что видел. Искал проходные дороги и лазы, потенциальные укрытия, опасные обрывы. Даже не отвлекался на монстров, которых периодически засекали радары. Уходил подальше, чтобы не тратить время. Бежал зигзагами, чтобы и с маршрута не уйти, и что-нибудь ценное разведать. Из маломальски интересных находок — небольшая пещера с камнем, похожим на обелиск, только без символов. Правда, и камень был неживой. Просто торчал посередине, даже не излучая энергию, зато загадочно переливался серебром. Я попробовал сдвинуть его с места, безрезультатно. Такое впечатление, что прямо из центра Земли прорастает. Потом я заметил, что некоторые природные арки были из такой же породы. Значит, вычеркиваем, уникальностью пока не пахнет. Я метался по сектору, как заведенный. Неужели отдаленные края мерзлоты — это вот такая безжизненная пустыня с редкими монстрами? Вот заработать частнику можно, но ничего глобального. Сплошное разочарование. Спустя пару часов своего исследования я добрался до высокой горной гряды, растянувшейся на несколько километров. Активировал рывок и полез к вершине в надежде устроить там смотровую площадку. Лютый ветер чуть ли не сбивал с ног. По камням стелилась снежная крошка. С другой стороны гор снова начинались пустоши, многокилометровые равнины, изъеденные кратерами. В одном из них я увидел неяркое голубоватое свечение, а система вывела на экран два сообщения подряд. Прям как в сказке, мол, у меня есть для тебя две новости, хорошая и плохая. Внимание! Обнаружено месторождение. Вероятность наличия скайкрафта 6%. Вероятность наличия Астериуса 28%. Опасность. Поблизости от месторождения обнаружен представитель жизни, класс Альфа.